Глава 14. Идеально. Похвала самому себе вырвалась у перерожденного совершенно случайно, и, стоит признать, неожиданно. Нарциссом Эллен не был раньше, не стал им и сейчас. Просто именно в тот момент, когда он глядел в зеркало и проверял, действительно ли его внешний вид соответствует ожидаемому отставшего на пути исправления наследника клана Нойр, его мысли увильнули в сторону, заставив задуматься над тем, насколько гладко все идет. Впервые Эллен испытал похожее чувство, когда открыл глаза в молодом теле. В тот раз он не сразу поверил в реальность происходящего, ведь все вокруг казалось ему столь же желанным, сколь и невозможным. Вот только душа Анимуса цеплялась за эту призрачную надежду столь отчаянно, что умудренный опытом и изувеченный лишениями разум был вынужден уступить, задвинув лишенные смысла переживания на задворки сознания. А по прошествии времени иррациональная часть Эллена согласилась с тем, что мир вокруг никакой не мираж. В тот момент перерожденного с головой захлестнула эйфория, вызванная возможностью исправить ошибки прошлого. Ведь на всем белом свете не было, нет и не будет человека, который не мечтал исправить хотя бы что-то. Направить собственную судьбу по иному руслу, избежав принесших лишь боль ошибок. Вот только ни один человек не способен предсказать, к чему его приведет иная дорога. Сбережет ли он самое дорогое, или же потеряет стократ больше, чем в первый раз? Найдет ли то счастье, за которым гнался всю первую жизнь, продолжив бег и во второй? Эллен понимал, не мог не понимать, что такие мечты подобны яду, и потому быстро избавился от этой эйфории, сейчас вновь поднявшей голову. И сказать, что это было легко, никак не мог. Чувство вседозволенности и собственного превосходства пьянило похлеще самого крепкого вина и равно, как с алкоголем, отбивало всякое желание с собой бороться. Но прожитые года и нежелание ошибиться вновь сделали свое дело, и дважды перерожденный подавил животную радость, восстановив душевное спокойствие. Между прочим, не без помощи Ириды, соседство с которой было не столько якорем, сколько опорой, могущей поддержать его в трудную минуту. «Молодой господин, карета подана». Вежливый голос служанки заставил перерожденного едва заметно вздрогнуть. До того глубоко он ушел в себя. «Я спущусь через пару минут. Сопровождать меня не нужно». Оставив зеркало в покое, Эллен в последний раз проверил содержимое нового, куда более объемного перстня-хранилища, куда вошел небольшой арсенал пополам с запасами провианта. В этот раз Анимус предпочел перестраховаться, заранее подготовив все то, что должно было пригодиться в путешествии к руинам. «Как предчувствие, змейка?» «Спрашиваешь после того, как втайне смел все запасы в лавке того старика?» «Кажется, это я должна пытаться вызнать, зачем ты это сделал». «Причина все та же. Я не верю в то, что прием пройдет без происшествий. Вернее, Эллена Нойр, вставшего на путь исправления бабника и повесы, веселые события могут и не коснуться, но мне едва ли удастся их избежать. Тебе не кажется, что это будет лишним?» Мы можем просто затаиться и шаг за шагом разобраться с уже существующими проблемами. И, вероятно, потерять захваченную инициативу. Я не верю в то, что симбионты ограничились лишь культом. Они скрываются веками, и за все это время так и не внедрили своих шпионов в великие города. Перерожденный передернул плечами, после чего широкими шагами вышел в коридор. И, о чудо, его там действительно не ждал конвой из обеспокоенных слуг. Верить в это было бы слишком глупо. Конечно, сейчас мы можем сконцентрироваться на руинах и на том, кто забавляется с реальностью, будто ребенок с плюшевой игрушкой. Я даже не буду спорить с тем, что это самый надежный вариант из всех. Но надежный и правильный отнюдь не синонимы. Эллен, мы знаем друг друга уже полвека. Не нужно говорить загадками там, где у меня нет ни единого шанса найти ответ самостоятельно, продемонстрировала свое недовольство затянувшимся вступлением Ирида. Не обижайся, но обстановка действительно не располагает к праздной болтовне. Извини. Экс-абсолют без промедления признал свою ошибку. Если говорить прямо, то я надеюсь поймать момент и перед походом окончательно перевернуть здесь все вверх дном. Те сферы, используемые культистами, не могли оказаться в Китеже по чистой случайности. Вполне очевидно, что они кого-то искали. Обо мне они знать не могут. Следовательно, есть кто-то еще. И тут, на мой взгляд, есть всего два варианта. Или симбионты устраняют вообще всех менталов, или разыскивают кого-то, кто уже какое-то время вставляет им палки в колеса. И этим кем-то мы можем воспользоваться как прикрытием. Теперь-то я могу с чистой совестью выложиться на полную». Эллин хмыкнул и в два счета забрался в карету, своим убранством могущую поразить даже самых притязательных снобов Китежа. Дорж, подготавливая декорации, ни на что не скупился. Что-то показать мог даже кучер, оказавшийся опытным воином, в то время как сопровождение и вовсе состояло из четверки высокоранговых боевых анимусов. Дальнейшая дорога не отняла много времени. Дворцы, традиционно арендуемые для проведения такого рода мероприятий, располагались не слишком далеко от района Нойр. Но даже в противном случае Эллен бы не заскучал, так как на улицах города сегодня было на удивление многолюдно. А причина – торжество, масштабы которого бросали вызов даже празднованию наступления жарких летних месяцев. Горожане веселились и развлекались, сознанием дела наслаждаясь бесплатной едой и выпивкой. Нашлось место и незатейливым развлечениям, которые обеспечивали уличные артисты. При этом некоторая их часть определенно прибыла из других великих городов, что в очередной раз демонстрировало богатство и власть могущих себе позволить самые разные излишества Мурум. Не просто так их глава, Кацелиан Мурум, заполучил звание квартпротектора, разделив обязанности с Гаю Бельфи и став равным ему. Не в плане силы, конечно. Если бы каждый глава великого клана был абсолютом, то в Китеже давным-давно наступил бы Золотой век. Но властью он обладал немалой. Сама по себе эта система Эллина импонировала за счет того, что у нескольких протекторов было много меньше шансов упустить явные бреши в обороне города. И вполне вероятно, что за счет этого никакого разумного демона в горах нет вовсе. Кто-то да спохватился бы, отправив людей на разведку. В этом экс-абсолют собирался убедиться лично, после побега сделав небольшой крюк и проверив то злополучное плато. Впрочем, речь сейчас была не о политическом устройстве Китежа этой реальности. Мурум, Игнис и Сонитус – вот те, вокруг кого сейчас вращались мысли перерожденного. Большая тройка, составляющая костяк боевых сил Китежа. Три идеальных места для внедрения ментально обработанных крыс, которым вовсе не обязательно было являться анимусами. Обычные высокопоставленные люди, вхожие в высший свет, на роль шпионов подходили как нельзя лучше, хотя бы за счет отсутствия ощутимого ментального сопротивления. Ведь если подчиненный кем-то анимус сразу привлекал внимание из-за потери части силы навыков, то об обычном человеке нельзя было сказать того же. Подумаешь, начнет спутница какого-нибудь чиновника раз в месяц-другой слать письма подруге в Агархску. Кто будет проверять содержимое? Да никто. Будь Эллен на месте симбионтов, то, вероятно, он бы так и поступил, вдобавок начав понемногу подминать под себя вообще всех людей, попадающихся под руку. Один за другим, поколение за поколением, и вот уже из сотни ариста половина служит врагам человечества, даже не догадываясь о том. Как, спросите, обезопасить от подобного Китеж? Очень просто. Инициировать повальную проверку всех потенциальных шпионов. Эллен уже расшевелил великий город, устроив представление с доставкой трупов культистов и сообщив всем людям о существовании маны. Но он действительно собирался на этом остановиться. Вот только сейчас, по прошествии времени, уже сделанное казалось ему недостаточным. Перерожденный много думал над тем, чего в конечном итоге нужно добиться, но ответа так и не нашел. Сложно это, считать, не имея на руках и половины замешанных в уравнении переменных. При том, что переменные эти могли оказаться как совершеннейшим образом незначительными, так и самыми, что ни на есть, ключевыми. Если добавить сюда ответственность за Китеж, которую Эллен сам возложил на свои плечи, и становилось совсем грустно. «Эллен», — тихая мысль Риды вырвала анимуса из порочного круга поиска верного ответа там, где его вовсе нет. «Карета уже минуту как остановилась, и не мучай себя сомнениями. Кто спасет людей, если не ты?» Перерожденный хмыкнул и распахнул дверь, проворно выпрыгнув наружу. Он и так несколько задержался, заставив ждать тех гостей, что прибыли после него, так что тянуть время и дальше было бы проявлением высшей наглости. Встречающая гостей прислуга и так ждала лишь потому, что карета принадлежала Нойр, а сопровождение в лице полновесной ударной группы открыто говорило о важности находящегося внутри гостя. «Ты права, змейка. Зачем выбирать меж двух зол, если можно найти свой третий путь? А для того, чтобы свежепроторенная дорога не привела к худшему, перерожденный намеревался приложить все свои силы. Такой Эллен мне нравится куда больше угнетенного и загоняющего в угол самого себя. Тем не менее, это был все тот же я». Помнишь, на что нужно обращать внимание?» «Естественно», — ответ последовал незамедлительно. «Но что-то мне подсказывает, что ты это спросил не просто так. Будем действовать несколько наглее, чем собирались изначально. Суть плана все та же. Поиск подходящей жертвы и провокация приступа. Но теперь мы слегка сместим акценты. Абы кто, испытывающий ко мне неприязнь, не подойдет. Будем искать кого-то высокопоставленного и защищенного по высшему классу. А мы с таким справимся?» Вопрос Ириды был вызван тем, что даже в обычной ситуации обойти защиту высококлассных артефактов общего назначения непросто, а в условиях приема полного анимусов практически невозможно. Ментальные манипуляции хоть и находились в совершенно иной плоскости относительно классических техник, но и сотни человек кто-то да окажется в состоянии их заметить. А так как Эллен планировал инициировать волну проверок всех облеченных властью на предмет ментальных закладок, обнаружение вмешательства извне могло порушить все его планы. Ведь одно дело, когда во дворце кто-то, занимающий в великом городе значимое положение, сходит с ума, во всеуслышание осознаваясь в шпионаже, и совсем другое, когда этого кого-то ментально обработали на все том же приеме. В первом случае избежать проверок никому точно не удастся, а во втором дело могут или запихнуть в дальний угол, или перебросить в особый отдел, организацию, настоящее название которой не было известно даже Эллену. Там занимались вопросами контршпионажа, а в дерьмо такого сорта перерожденный не влезал ни в одну из своих жизней. «Считаешь, что у нас есть выбор, Змейка?» Анимус, скользнув взглядом по распахнувшему перед ним двери слуге, ухмыльнулся. Впрочем, буквально спустя полсекунды на его лице застыла образцовая вежливая маска, предназначенная организатором приема, лично встречающим приглашенных. И так как перерожденный ранее слегка задержал непрерывный поток гостей, Ланеска, Кацелиан и Сиеста Мурум успели самую малость заскучать. «Эллен Нойер, наследник клана Нойер, со всем почтением приветствует хозяев этого дома». Акцент, сделанный на упоминании хозяев, не прошел незамеченным. Ланеска, она же Бестия, в силу своего необузданного нрава, позволила эмоциям взвиться во взгляде ворохом трепещущих искр, чем доставила Эллену особое, в каком-то смысле извращенное удовольствие. Перерожденный не был мастером в деле словесных дуэлей, но оттого мимолетный успех стал только слаще. «Для нас честь принимать единственного наследника Нойер в этом зале». Кацелиан позволил себе мягкую полуулыбку, этакий намек на то, что строгое следование этикету отнюдь не обязательно. «Надеюсь, вы сполна насладитесь праздником и забудете о возникшем между вами и моей сестрой конфликте. Вы можете не беспокоиться по этому поводу, господин Кацелиан. Даже если я испытываю неприязнь к госпоже Ланеске, это никак не сказывается на моем отношении к вам и ко всему клану Мурум». Выждав секунду, дабы позволить мужчине обдумать услышанное, Эллен продолжил говорить. «Я приготовил особый подарок для Акелиса и надеюсь, что он пригодится ему на пути становления анимусом. Уверен, что ваш дар действительно впечатляющий, наследник Эллен. И, глядя на вас, я не могу не задаться одним вопросом, уже давно меня гложущим». Эллен заинтересованно хмыкнул, но промолчал. «Что заставило вас скрывать свой талант все это время?» «Не уверен, что это можно назвать сокрытием, господин Кацелиан, но причину...» «Причину я вам все-таки скажу, в надежде на то, что в ближайшее время вы не станете о ней чрезмерно распространяться». Глава клана Мурум уверенно кивнул. А Эллен чуть улыбнулся, еще раз убедившись в том, что его игра безупречна. «Мне повезло получить уникальный геном». «Геном, значит». Мужчина лишь понимающе покивал, а его спутница, как, впрочем, и Ланеска, начали куда внимательнее разглядывать неожиданно ставшего в разы более ценным парня. «И каково ваше отношение к вопросу распространения своего наследия?» «Всерьез об этом я планирую задуматься не раньше, чем через 5 лет. Этого срока будет вполне достаточно для того, чтобы разобраться с большей частью внешних проблем, получив возможность полноценно сфокусироваться на делах внутренних. И, конечно же, у Эллена не было никакого уникального генома, а источником его способностей был колоссальный опыт из прошлых жизней. Но окружающим об этом знать было не обязательно. Срок немалый, но это решение лучше всего характеризует вас как дальновидного и мудрого человека, наследник Эллен». Чем перерожденному импонировал Кацелиан, так это умением поставить себя так, чтобы собеседник, кем бы он ни был, проникся к главе Мурум искренним уважением. В словах мужчины не было излишнего самомнения, но при этом наличествовала сила, присущая лишь волевым, уверенным в себе людям. Ни одно из этих качеств не было уникальным, но встретить такую их комбинацию было практически невозможно. Спутница Кацеляна коснулась его плеча, обратив тем самым внимание на только-только пересекшую порог зала немолодую пару. «Дорогой, нам стоит уделить время и остальным гостям». «Прошу простить, наследник Эллен», — внявший словам женщины глава Мурум, поспешил откланяться. Поспешил и забыл забрать с собой дражайшую сестру, из-за чего Эллен вынужденно остался в ее компании. «Я хочу извиниться за то недоразумение, произошедшее по моей вине, наследник Нойр». Ланеска изобразила медленный, но не слишком глубокий поклон. Такого жеста было более чем достаточно для извинения, и при этом назвать его формальным у Эллена не поворачивался язык. Можно было даже предположить, что бестия Китежа искренне раскаивается, но недавняя вспышка в ее глазах говорила об обратном. «А также хочу выразить надежду на то, что в будущем этот неприятный момент никак не скажется на нашем общении». Для перерожденного был очевидным тот факт, что Ланеске очень дорого обходилось такое расшаркивание перед юнцом, еще даже не прошедшим через церемонию совершеннолетия. И сила, которой тот обладал, едва ли могла как-то повлиять на отношение бестии. Не тот она человек, чтобы смиренно признавать собственные ошибки. «Злопамятность не входит в список черт моего характера, госпожа Ланеска. Я не держу на вас зла. Так что вам совсем не обязательно пренебрегать другими гостями». Тонкий намек на весьма толстые обстоятельства Ланеской был изящно, с грацией слонихи, проигнорирован, что она и продемонстрировала своими следующими словами. «Вы очень скромный, наследник Нойр. Располагаете, что я стою здесь только из необходимости уладить все недопонимания между нами. Вы правы в том, что я действительно не вижу других причин, по которым моя скромная персона может быть вам интересна. Очень скромная и совсем неинтересная». Определенно, самый молодой анимус золотого ранга, как никто другой, подходил под это определение. Яркий талант приковывает к себе множество взглядов, поэтому и у меня есть тема, которую я бы хотела с вами обсудить без лишних ушей. Женщина жестом предложила отойти в сторону, направившись сначала к неинтересному гостям столу, ломящемуся от изобилия морепродуктов всех мастей, а после свернув под неожиданно обнаружившуюся за рядом изящных декоративных колонн арку. Не зная, где искать, даже анимус со своим хваленным восприятием не смог бы обнаружить неприметный ход, к маскировке которого архитекторы прошлого приложили все свои способности. Здесь не было никаких механизмов или техник, лишь идеальная оптическая иллюзия. «Теперь, госпожа Ланеска, вы утолите мое любопытство?» — поинтересовался перерожденный, едва они покинули дворец, оказавшись в просторном, сверкающем изумрудной зеленью саду. Почему-то именно этот оттенок всегда настраивал Эллена на добродушный лад, что произошло и сейчас. «Я не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. В последнее время в Китеже неспокойно. Вы, должно быть, слышали о том, что некий неизвестный раскрыл группировку чужаков, недавно прибывших в город и начавших формирование своей информационной сети». Лицо Ланески выглядело до крайности серьезно, так что Эллен и не думал принимать ее слова за подготовку почвы для чего-то неприятного. Ну а причину, побудившую эту непонятную женщину начать столь интересный разговор, экс-абсолют планировал узнать с минуты на минуту. «Широкая общественность о том неизвестна, но убитые анимусы золотого ранга — лишь вершина айсберга. Помимо них нам удалось выследить и захватить еще двоих платиновых боевиков, а это уже совсем другой уровень. Добавить сюда артефакты, предположительно использующие ману, и масштабы проблемы становятся ясны как день. Великие кланы были вынуждены пересмотреть свои взгляды на противодействие врагам извне и объединить усилия, раскрыв друг перед другом карты. Иными словами, холодная война между столпами, поддерживающими Китеж, подошла к концу? Можно сказать и так». Ланеска хмыкнула, не собираясь отрицать очевидное. «Предвосхищая твой вопрос касательно того, почему вообще начался этот разговор, скажу. Китежу недостает глаз и ушей среди молодежи, на которую очень легко повлиять. Я сейчас говорю не о низкосортных анимусах, потолок для которых серебряный ранг, а о будущих главах подразделений, гильдий и отрядов. И среди великого множества кандидатов, в том числе и связанных с Муром кровью, вы выбрали именно меня? А это второе обстоятельство, повлиявшее на мое решение. Ты подозрителен, Эллен Нойр. Женщина резко перешла на «ты», отбросив приторную вежливость. И, признаться честно, в глазах перерожденного такая она стала куда более настоящей. А я считаю, что потенциальную проблему нужно держать как можно ближе к себе, чтобы успеть предотвратить худшее. Поразительная наглость. Вам осталось только добавить, что в случае моего отказа вы все равно найдете способ держать меня как можно ближе. Эллен резко развернулся, нацелив на женщину отнюдь недвусмысленный взгляд. Смиренно терпеть угрозы перерожденный не собирался. Впрочем, Ланеску холодная ненависть в глазах экс-абсолюта не впечатлила. «Ты сам все понимаешь. Так почему бы не оказать мне услугу?» «Слишком много чести». Перерожденный оскалился, позволив материализоваться струящейся по жилам аниме, а в следующую секунду на его ментальное восприятие буквально обрушилась волна негативных эмоций, ярким пламенем вспыхнувших в разуме Ланески Мурум. Пораженная столь явно высказанным презрением, она не смогла найти, что ответить, и Эллен этим воспользовался. «Я надеюсь, что мы больше не встретимся, бестия». Шумела толпа, собравшаяся в главном зале. Под резкими порывами ветра шумела густая изумрудная листва. А посреди всего этого великолепия стояла Ланеска Мурум, невидящим взором буравя спину удаляющегося по направлению ко дворцу перерожденного. Она отчаянно пыталась понять, что именно в словах и жестах какого-то мальчишки вогнало ее в ступор, но тщетно. В голове женщины боролись десятки и сотни предположений, но ни одно из них не могло взять верх.